Лишь чудом пережив встречу с серым охотником, Зорин решил отложить задание Silver Lake на неопределённое время. В конце концов, в списке Каэла было много других людей, и может, если он придёт к ней в какой-нибудь другой цикл, она даст менее самоубийственное задание. Хоть это и весьма задевало. Мысль о том, как сильно он уступает тупому животному, напомнила ему о последнем цикле в Сиории, когда он столкнулся с Красным на руинах поселения Ранеа. И то, что серый охотник, подобно Ранеа, была гигантской паучихой, добавляло ещё неприятных параллелей. Умом он понимал, что не стыдно проиграть твари, с которой поостереглись бы связываться даже знаменитые маги, и что он должен радоваться тому, что вообще уцелел, но его неэффективность удручала. Весь следующий день он выслеживал ктинизидов, гигантских норных пауков, примерно того же размера, что и серый охотник, но коричневого окраса и куда менее опасных, выкуривая их из нор и убивая разными мучительными способами. Их глаза и ядовитые железы продавались куда лучше, чем шкуры зимних волков. Ему стоит почаще так делать. Всё ещё в довольно мерзком настроении он попытался выяснить, кто из списка Каэла может и согласен ему помочь, когда он прибыл в деревеньку, где жил первый кандидат, и узнал от местных, что мага не видели уже 2 месяца, он не придал этому особого значения. Маг в отставке увлекался фамильярами, у него было целых 6, плюс множество менее экзотических питомцев, и был в постоянном поиске иных редких созданий. 2-месячное отсутствие было довольно необычным, но и не вызывало тревоги. Но и других тоже не было на месте. Старая гербалистка, умеющая снимать проклятия, просто исчезла, и соседи не имели ни малейшего понятия, где её искать. 2 братьев, построивших башню вдалеке от цивилизации и тайно изучавших магию душ, также отсутствовали. Ворота их башни были сорваны, и внутри не осталось ничего ценного. Жрец из соседнего городка, изучавший нежить и средства борьбы с ней, был найден мёртвым 4 дня назад. Причина смерти неизвестна. Он был молод и не имел ни проблем со здоровьем, ни вредных привычек, так что его смерть вызвала подозрения. Алхимика, специализирующегося на магии трансформации, растерзала за пределами деревни стая необычно агрессивных кабанов. И так далее. Из всех только жрец и алхимик были точно мертвы, остальные же внезапно ушли куда-то по делам, либо просто пропали. Всё это происходило на довольно большой территории, поэтому никто не заметил взаимосвязи, но Зорян знал, что это не совпадение. Кто-то намеренно охотится на всех владеющих знанием магии душ. Вопрос в другом: похищены ли пропавшие с какой-то целью или уже мертвы? Наконец ему посчастливилось найти одного из списка. Увы, тот не владел магией душ. Вани был всего лишь учёным, и, по мнению Каэла, мог направить его к кому-нибудь, кто владеет. Возможно. Тут была лишь одна сложность. Вани обожал говорить, перескакивая с темы на тему, и вряд ли помог бы тому, кто недостаточно вежлив с ним. Так что тем, кто искал его совета, следовало запастись терпением и быть готовым к постоянной смене тем. С терпением у Зорина всё было в порядке. Он постучался, и хозяин дома, жизнерадостный пожилой мужчина с намечающейся лысиной, ничуть не удивившись, пустил его внутрь. Внутри было забито. Пожалуй, другого слова не подберёшь. Дом до последнего дюйма был заставлен коробками, полками, пьедесталами с книгами, большими и малыми статуями, заспиртованными растениями и животными, витринами с крошечными моделями домов и тому подобными вещами. Там, где было видно стены, висели картины и гравюры. Когда Ваня провёл его в кабинет, Зорян зацепился взглядом за большую и очень реалистичную статую обнажённой женщины с весьма выдающимися достоинствами и выразительно поднял бровь. «Это типа богиня плодородия», — поспешил объяснить хозяин. «Она здесь на время. Один из друзей прислал мне её на хранение. Ну, знаешь, как это бывает. Чрезвычайно интересный образец. Но к делу. Не думай, что я не знаю тебя, молодой человек. Именно ты в последнее время истребил в округе зимних волков». «С этим что-то не так?» — спросил Зорян. «Не так?» — хохотнул учёный. «Совсем наоборот. Наконец, хоть кто-то решил немного приструнить этих тварей. Сейчас они ещё ничего, но с приходом зимы станут агрессивными и начнут нападать на путников и отдалённые посёлки. В последние зимы пропало несколько детей. И ведь все знают, что это, скорее всего, постарались зимние волки. Проклятые твари с каждым годом становятся всё наглей». «А почему никто не организует их отстрел?» — спросил Зориан. В конце концов, гильдия магов и была создана, чтобы решать подобные вопросы. «Зима здесь всё заметает. Иногда целые города отрезают от остального мира на целые дни. Так что вовремя среагировать очень трудно. Чаще всего происшествие становится известно несколько дней спустя, когда что-то предпринимать уже поздно». Ваня задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Или, по крайней мере, так говорят власти и охотники. Лично я думаю, что они просто боятся Серебряного». «Серебряного?» — переспросил Зорян. «Мясная легенда. Несколько лет назад, когда зимние волки впервые начали наглеть, была предпринята попытка собрать большой отряд и устроить масштабную облаву. Затея кончилась печально. По рассказам, несколько стаи зимних волков, действуя слаженно, заманили охотников в западню, сумели разделить на меньшие группы и разбили их одну за другой. Они действовали не как стая животных, но как армия, и немногие выжившие рассказывали, что их вел огромный волк с блестящим серебристым мехом. Серебряный, вожак из вожаков, умом не уступающий людям, ведущий своих меньших собратьев против охотников. Эльдамарская гильдия официально попыталась найти и уничтожить этого волка, но не нашла ни его следов, ни свидетельств, что несколько стаи действовали совместно. Однако многие местные по-прежнему верят в его существование. Говорят, что любой, кто охотится на зимних волков, рано или поздно встретится с ним. «Вот как», — нахмурился Зорян. «А вы что об этом думаете?» «Полагаю, это возможно», — признал Ваня. «Мы живем в безумном мире, нельзя отметать ни одну версию. Это может быть сбежавший в лес эксперимент какого-нибудь чокнутого мага. Это может быть новая порода, возникшая в сердце зимы. Это даже может быть маг-перевёртыш, с маниакальным упорством защищающий кровожадных хищников от этих ужасных людей. Кто знает. Лично я просто радуюсь, что нашелся кто-то, не испугавшийся всех этих суеверий». После еще 15 минут разговора Ваня наконец решил спросить, зачем Зорин вообще пришел к нему. «Меня послал Кайл», — ответил Зорин. «Точнее, он упомянул вас как одного из тех, чей совет может не помочь». «Кайл!» — обрадовался Ваня. «О, да, я помню его. Какая жалость, что это случилось с его женой и тёщей. Плач отнял у нас множество замечательных людей. Но ведь у него осталась дочь, не так ли?» Зорин кивнул. «Хорошо. Дети, величайшее сокровище. Передай ему мои слова. Ты знаешь, что он помогал мне с книгой? Он рассказывал?» «Рассказывал», — подтвердил Зорян. Кайл предупредил, что Ваня несколько тщеславен и обожает обсуждать свои книги, так что прочитать одну-две из них не помешает. Зорян прислушался к его совету и прочитал две из них. Та, в написании которой помогал Кайл, он собирал сведения о людях в этом регионе, была новейшей историей края. По большому счету, сборник анекдотов. Некоторые забавные и интересные, некоторые убийственно скучные. Если б не совет Каэла, Зорин бросил бы ее еще на первой главе. Я даже читал ее, как и еще одну. О! Она называлась «Доикосианская история Алтазии», сказал Зорин, размышляя, польстить ли автору или сказать правду. На этот раз он решил быть правдивым. Она довольно интересна, но я со многим в ней не согласен. И прежде всего с тем, что вы описываете доикосианские племена Алтазии, словно они жили в вакууме, в то время как на самом деле все южное побережье Алтазии на протяжении тысяч лет было усыпано колониями и фортами икосиан. Икосиане вовсе не были в Алтазии чужаками, какими вы их описываете. А, но ведь исторические свидетельства явно указывают, что культурное влияние этих прибрежных колоний не распространялось вглубь континента, торжествующе возразил Ваня. Формально это может быть верно, но икосиане были значительно более технически развиты, чем большинство племен Алтазии. Думаю, вы сильно недооцениваете влияние на культуру простого обмена технологиями. Ага, похоже, это надолго.